Глава 15. Над тарахтящими на холостых оборотах тягачами поднимались столбы дыма, а их водители, пилоты роботов и люди из команды заправщиков бегали вдоль колонны, выясняя смысл последних команд и разговаривая на языке, который был Марселю совсем непонятен. Он сидел в тесной кабине и ждал, когда вернется водитель. Капитан Форд послал его своим представителям, и Марсель не отсвечивал, как и приказал ему начальник. А то вдруг кто-то поинтересуется и спросит, кто, мол, таков. А ведь их отдел не имел никакого права куда-то переться и кого-то сопровождать. Марселю заниматься всем этим было боязно. Шутка ли? Почти шпионство. Но Форд спросил. «Хочешь положительный отзыв?» И Марсель сказал: «Хочу». «Тогда собирай манатки и вали на базу Джайвонг. Оттуда сейчас тягачи отчаливать будут». «А куда?» «А хрен его знает, но, скорее всего, в этот самый госпиталь». «А что мне нужно делать, сэр?» «Просто наблюдай, потом расскажешь. В том смысле, что я жду от тебя полного отчета». И вот уже Марсель сидел в кабине и мысленно набрасывал начало своего отчета, когда в кабину вернулся водитель, сержант Хальбурт. «Ну все, закрутилась задница. Теперь только держись», — сказал он. «Ясное дело», — кивнул Марсель, хотя ничего ему ясно не было, и он опасался какой-нибудь неприятности вроде бомбежки тардюнской авиации или прорыва бронетанковых сил противника. Это, конечно, была глупость, ведь до линии фронта более 100 километров. Однако ничего более подходящего в голову Марселю не приходило. Оставалось бояться того, что понимал. Посмотрев на панель заднего вида, он увидел ковыляющих к платформе роботов. «Ага, вот и клиенты пожаловали», – заметил водитель. «А вы не выйдете их встретить?» «А чё их встречать? Сами не маленькие. У них вон и механики под боком». «Зачем же мы собираем такую силу, сержант Хальбурт?» «Да говорят, этот тардюнский шпион очень опасен». «Но здесь две платформы. Значит, возьмут 4 робота. Я правильно понял?» — спросил Марсель, продолжая наблюдать за парой роботов, которые остановились и ждали, когда механики подготовят для них крепеж. «Ты понял правильно». «Но ведь у них пушки. Какой смысл в пушках против одного единственного человека?» Робот ступил на платформу, и она качнулась вместе с кабиной тягача. «О, какой тяжелый! А по виду дохлик», — прокомментировал сержант и, достав из бардачка жвачку, стал медленно ее разворачивать. «А пушки, думаю, только для страха, чтобы этот парень не вздумал дернуться. Ну, или не попытался бежать. А эти-то ребята шустрые. Он какие опоры длинные, как у спринтеров». «Спринтеров», – машинально поправил Марсель, глядя, как за первым роботом на платформу забрался второй, и его начали стреноживать стальными тягами. «А откуда вы узнали об этой операции, сержант? Она ведь секретная». «Ясно дело, секретная», — согласился сержант, разжевывая зачерствевшую жвачку. «Только я не прост. У меня земляк в местном бюро кодировщиком работает. Да и эти парни из штаба потрепаться любят. Так и хочется им похвалиться перед нами, рабочими человеками, как они все лихо спланировали. Педики! Вот тебе и вся секретность». «Хальбурт, ты загрузился?» — спросили у сержанта по рации. «Почти, сэр. Обе собаки на платформе. Сейчас грязнули их привяжут, и можно отчаливать». «Хорошо. А пацан с пересыльного тебе там не встречался?» «Какой пацан?» «Конопатый такой, представитель бюро контрразведки». «Встречался, сэр», — усмехнулся сержант и покосился на Марселя. Он у меня в кабине. Ну вот и хорошо, а то я боялся, что он потеряется. Присматривай за ним, чтобы не обосрался, а то нам потом не отмыться будет. Понял, сэр, сказал сержант, и беседа закончилась. Кто это? Спросил Марсель. «Капитан Урмас, начальник транспортной части базы». «Понятно». «Обиделся?» «Нет», – покачал головой Марсель. «Я уже понял, что тут лучше не обижаться, а то еще больше прикалывать начнут». Сержант засмеялся. «Тот ты прав, парень, слабину показывать нельзя». Старший команды механиков выбежал перед кабиной и махнул рукой. Водитель махнул ему в ответ и завел двигатель. «Ну что ж, поехали!» Сказал он, и тягач плавно тронул платформу вместе с присевшими на полусогнутых опорах роботами. «А пилоты остались в машинах?» Спросил Марсель, когда они выезжали за ворота базы следом за таким же груженным тягачом. «Это для них самое лучшее. Если по дороге начнется заваруха, они могут запросто сбросить стяжки и сигануть на обочину». «Вот как!» – покачал головой Марсель. «А то! Однажды года два назад, я еще тогда в ефрейторах ходил, вывозили мы их поближе к передовой. Мне достался Берг. Мощный такой крепыш с парой пушек. И вот где-то ближе к концу пути нас перехватили тардионы. Танкетки вроде. Там далеко было, я не видел. А пилот Берга их заметил и давай шарашить. Да так, что платформа чуть на два колеса не вставала. Но ничего, отбились. Правда, и ехали не быстро. Километров 30 в час. Жвачку хочешь?» Сержант протянул Марселю упаковку, и тот машинально ее взял. Потом развернул и положил в рот. «Что за странный вкус?» – спросил он, морщась. «А, это фирменный вкус. Жвачка из полосатой кугавы. Очень помогает в общении с женским полом. Устраняет все проблемы». «У меня и так все в порядке с этим полом. Можно я выплюну?» «Я тебе выплюну. Она по 3 ливра за штуку стоит. Жуй давай!» Слева тягач стали обгонять 2 грузовика с пехотинцами. «Торопятся, как будто им не хватит», – прокомментировал сержант. «А куда они?» «Вместе с нами. Просто пыль глотать им не хочется». «И что?» «А то, теперь мы ее глотать будем. Дорога-то грунтовая». «Ох и грунтовая дорога!»